Глава 5. Эпиграф. Восточный город не представляет прелести, ибо города Востока, в том числе и Константинополь, кажутся прекрасными, пока вы не оказались в их пределах. П. А. Чихачев. Письма о Турции. БЗ вроде уже смирился со своей участью. И когда Штоквиц въехал в город, по улицам расхаживали челмоносцы. В духанах шумели жаровни, из кофейных лавок тянуло вонью и привычным дымом. Бродобреи в цирюльнях мылили правоверным головы. Правда, из женщин показывались только армянки, жены же турок глядели на казаков лишь из дверных щелей, девясь неслыханной смелости армянок. Въехав на площадь Майдана, Штоквиц прокричал наугад. «Ключ! Мне нужен ключ от ворот Баезета!» Несколько минут ожидания, и ему принесли ключ. Посмеиваясь, он сунул его за голенище сапога. Баезет таким образом пал перед русскими знаменами без пролития капли крови. Ворота дворца цитадели с тяжким скрежетом распахнулись, и над башнями древнего замка взвилось русское знамя. Громыхнули с бастионов орудия, салютуя флагу, и тут все заметили, насколько чудовищен и страшен был этот гром. Котловина Баезета, словно кратер вулкана, подбросила гул залпов к небу, и он, растекаясь по окрестным ущельям, вдруг возвратился назад, повторенный трижды далеким эхом. «Черт возьми!» — вздрогнул Потресов. «Какая удивительная акустика в этой дыре! Словно в хорошем театре!» «Да!» — согласился Клюгинал. «Только актерам трудно играть на такой сцене. Мозг уже плавится от жары, а до развязки действия еще далеко». «Ничего, господа!» — скупо поддержал разговор Некрасов. «Актеры в белых рубахах свою роль знают. Лишь бы не подкачали наши тифлисские режиссеры». Ватнин достал широкий платок, вытер обильный пот, бегущий со лба, сказал. «Сейчас бы огурца соленого, да квасу». Турки поднесли полковнику Хвощинскому в дар от мусульман Баезета гуся, тощего, уже общипанного, в синих противных пупырышках. Но поднесли они его с величавыми жестами, на богатом подносе, и полковник его принял. «Что это значит?» — удивился Некрасов. «Такого гуся и собака жрать не станет». «Не спорьте, капитан, здешние собаки неразборчивы. Но этим подношением турки хотят сказать, что они так же жалки и тощи от бедности, как этот поганый гусь. Однако мне уже известно через лазутчиков, что они заведомо до нашего прихода попрятали все свои богатства у христиан-григорианцев и католиков в армянском квартале». Проезжая мимо мечети, Хвощинский обратил внимание на множество висячих замков, начиная от крохотных и кончая громадными скобами, какими в России купцы замыкают на ночь лабазы. Замки покрылись густым слоем ржавчины, некоторые висели уже, наверное, столетиями, и это заинтересовало полковника. «Аллах велик!» — пояснил ему один эфенди на Майдане. «Хозяин замка, если не помрет в ожидании, то когда-нибудь увидит замок свой открытым. Значит, свершилось чудо, и теперь исполнится его желание». Никита Семенович махнул нагайкой. «Чудо свершится сегодня. Каждый может подавать мне прошение, и мы исполним его желание. Разрешим все обиды». Бурная река, вырываясь из мрачного ущелья, огибала шумную площадь обширного Майдана. Вода в реке была мутна, стремительно и певуча. Доктор Сивицкий сразу же велел очищать ее квасцами и сдабривать лимонной кислотою во избежание заразы. Сразу выяснилось, что в реке много рыбы, которую казаки уже начали ловить, как выразился Штоквиц, своими портками. Клюгинау познаниями из области истории и фортификации разрушал легкое романтическое настроение других офицеров. «Вы смеетесь, господа, называя меня поэтом», — говорил он. «Но вы сами поэты, если ожидаете увидеть перед собой сказочный замок. Исхак-паша, создавший Баязет, держал из-за его стен когда-то в своих руках весь Курдистан, но его внук Баллул-паша больше уделял внимание гарему, и султан Абдул-Меджид выгнал его из Баязета в Хасан-Кале. Сейчас мы увидим Баязет на том же уровне инженерного искусства, как во времена Суворова и Румянцева. Крепости Карса и Эрзурума имели постоянный технический надзор за ними французов и англичан. Баязет уже не крепость. Сложенная из ровных глыб красного и белого камня, цитадель Баязета манила каждого своими распахнутыми воротами. И вот под мерный рокот барабанов проплыли под сводами расчехленные знамена пехоты, штандарты конницы и казачьи значки. Потом в окружении строгих часовых покатилась в крепость повозка с денежным ящиком, в котором перевязанные крест-накрест, намертво засургученные, лежали кожаные мешки с русским золотом. Война с Турцией требует золота для подкупов, не менее свинца для пуль. «А это что? А это как?» — спрашивали любопытные турки, стоя по обочинам дороги. «Казна!» — гаркнул на них рослый фельдфебель из писарей. И турки, теряя свои туфли и фески, давя друг друга, кинулись бежать подальше. Им не сразу удалось объяснить, что казна — это одно, а казнь — это другое. Старый гренадер Хренов, входивший в Баязет за свою службу уже второй раз, тут же вспомнил историю. «Это вот, братцы, когда Николай Павлович, император покойный, в Тифлис приезжал, так тоже народ ослышался. Вечеру на Мадатовской площади собрался народишко царя поглазеть. И поднаперло людей, что икры лягушачьи. С утра ждали, иные-то с самоварами пришли, места поближе занимали. И вот, братцы мои, подкатил государь Николай Павлович, не будь он ко сну помянут. Подкатил, значит, как положено. Вылез из коляски, да как заорет: «Розен!» Что тут сделалось? Страх один. Все, как кинутся бежать, кто куда. Детишек помяли, баб затискали. Все из-за того, что при нем генерал был, Розеном звали. Из немцев он. Ну, а народишко-то перепутал. Показалось ему, будто государь розок потребовал. Сейчас всех сечь будет от мала до велика. Покойник-то сечь любил». И колонна солдат вошла в ворота Баязета с оглушительным хохотом. Будто шла она на великий праздник, и этот дерзкий смех русского человека разбудил мрачные переходы крепости. В задних рядах даже не знали, чему смеются в первых рядах, но подхватывали смех охотно и дружно, как песню. Напрасно офицеры пытались отговорить Хвощинского. В первый же день занятия Баязета он велел денщику собрать белье и отправился в туземную баню. Голый среди голых, щедро расплатившись телаками, мывшими его, он сразу дал понять жителям Баязета, что его пребывание здесь не случайно. А ночью ездил по трущобам города как визитер рунд и проверял караулы. Впереди него шел только один казак с фонарем, и более не было никакой охраны. «Так и надобно покорять турок», — говорил полковник своим офицерам. «Покажи ему, что ты его боишься, и ты пропал». Началась славная деятельность командира Баязетского гарнизона. Скинув мундир, Никита Семенович приказывал, диктовал, вынашивал планы диспозиций. Под открытым небом, во дворе крепости, он велел поставить несколько столов и атаманку. Переходя от одного стола к другому, перелистывая бумаги и поучая офицеров, он быстро уставал и тогда ложился навзничь, подогнув больные ноги. Если он приказывал что-либо, то непременно стоя, просто разговаривал или выспрашивал, опять лежа. Первые двое суток он почти не спал и не обедал. Возьмет кусок хлеба, жует его, о посуде не заботился, где-нибудь увидит стакан и пьет из него. «Ну и старик», — удивлялся Некрасов, — «я бы так не смог». Если бы Хвощинский был придворным, из него получился бы ловкий интриган. Он, как никто, умел ощутить момент, когда следует пожать руку ротного писаря, обалдевшего от такого почета, и когда надо отвернуться от офицера, запоздавшего на развод. Полковник хорошо понимал также, кому можно дать 2-3 награды, а кому достаточно и одной. По утрам полковник любил, чтобы офицеры приходили к нему поздороваться. Он также любил, чтобы его спросили о больной ноге, но это были мелочи простительного тщеславия, которое не могло вредить никому. В подвалах Боезета, глубоко под землей, вездесущий барон Клюгенау отыскал старинную русскую мортиру и 2 человеческих скелета в обрывках мундиров начала века. Расклепав на костях цепи, он велел вытащить прах безымянных узников наружу. На запястьях одного скелета были видны застарелые фонтанели. Видать, вояка был бывалый. Из подвала извлекли также гусарскую ташку с полусгнившим вензелем и обгрызенный крысами том отечественных записок за 1818 год. «Похороните их вон там, на холме», — приказал Штоквиц, и останки русских воинов были закопаны на вершине высокого холма под громадным явором, в дупле которого свободно разместилась канцелярия эреванской милиции. Это были первые могилы в Боезете, но не последние, и вскоре холм стали называть «холмом чести». Понемногу люди пригляделись к Боезету внимательнее. Лица город не имел, во всяком случае, так казалось многим поначалу, но оно было. Близость границы, загороженной редкими кордонами, мстительные кровавые нравы, подогретые проповедями имамов о том, что война с гиурами нужна Аллаху, междоусобная резня, при которой вспарываются животы грудным младенцам, и, наконец, поставленный ребром динар контрабандиста — все это отпечатлелось на облике города. Даже дома в нем лепились по крутым карнизам, ибо главной заботой боезетца было сделать свой дом неприступным, чтобы отсидеться с семейством в осаде. А между кривых и грязных улиц кисли вонючие канавы, заваленные червивой падалью. Узкие окошки гаремов были выведены на задние дворы, где чахли жалкие деревца, и оттуда по вечерам доносились завывания зурны и монотонные песни тоскующих затворниц. В Боезете еще ходили старинные русские четвертаки и полтины. Турецкие же деньги наполовину были фальшивыми. Вещественные доказательства былых войн России с Турцией и полной финансовой разрухи в блистательной порте. Медная монета у турок была перечеканена тоже из русских пятаков и копеек. Профиль Екатерины II отчетливо проглядывал из-под вензеля султана Абдул-Меджида. Однако солдаты быстро научились считать накуруши, пиастры и туманы, хотя объяснить падение курса русского рубля они все же не могли. «Вишь ты, народец какой бедный!» — рассуждали в гарнизоне. «За мой-то рубль даже сполна заплатить не может. 20 пиастров и отвалил всего. Да и откуда им взять-то голодранцам? Земли не пашут, одной войной и живут нехристи». Сажень дров в Боезете стоило 20-30 рублей. Женщина стоила гораздо дешевле. И совсем за бесценок шла на рынке жизни и смерти кровь человеческая. Уже на второй день по вступлении в крепость полковник Хвощинский велел устроить прием для знатных жителей города. Боезетский паша успел все-таки вывести свой гарем, но бежал столь поспешно, что оставил в городе несколько красивых мальчиков, без которых не может обходиться богатый турок. Не успели бежать, помимо купцов и духовенства, даже некоторые султанские чиновники. Мудир, начальник полиции, Каймакам, глава уезда, и Мюльтезим, сборщик налогов. Время обеда Никита Семенович назначил на 6 часов вечера. Но когда офицеры явились в парадный шатер, разбитый перед валом крепости, Клюгенау жестоко высмеял их точность. «Господа, вы разве настолько голодны? Приезжать к столу в назначенный час вверх бестактности по восточным обычаям. Идите обратно по казармам и возвращайтесь хотя бы через час. Чем важнее гость, тем дольше он должен заставить хозяев поджидать себя». Чтобы не ударить лицом в грязь, офицеры опоздали на целых 1,5 часа и опять были первыми. Но вскоре показались и гости, окруженные толпой услуг, которые несли за ними мягкие сиденья, тазы, опахала и неизбежные кальяны. Когда гости прошли в шатер, только тогда, не раньше, перед ними появился Хвощинский. В краткой речи Он сказал о благородстве целей, которые преследует Россия в этой войне за освобождение болгар. Обещал жителям Байзета спокойствие и защиту и закончил речь длинной цитатой из Корана. «Мы уважаем вашу веру», — сказал он. «Но нам непонятно, как вы, мусульмане, свято чтящие Коран, сами же и нарушаете одну из его заповедей. Война противу неверных, как вы нас называете, Кораном запрещена, ибо вы, мусульмане, будучи слабее и малочисленнее христиан, подвергнете тем самым себя и свою веру опасности быть истребленными до конца». В продолжении своей речи Хвощинский сидел перед турками на стуле, а они слушали его стоя. Мало того, на почетное место как раз напротив старшего эфенди он посадил прапорщика Латышева, как смеялись потом за его отменную скромность. Однако в ответной речи Мюльтезим Байезета неряшливый старик с уродливым шрамом на черепе сказал примерно следующее. «Мы, слава Аллаху, не напрасно прожили свою жизнь, ибо под старость имеем счастье созерцать тот божественный свет, который исходит от лица прекрасного Хвощин-паши, а это самое большое удовольствие из всех удовольствий, какие могут быть известны правоверному. И да велик Аллах, на моих глазах сбывается пророчество Магомета. Османы будут побеждены христианами, а вскоре затем последует конец вселенной». Гостей отделили богатыми подарками. Особенно радовали турок русские меха, после чего пригласили к столу. Усаживаясь рядом с кадием, Некрасов спросил его. «Скажите, почему вы не защищали Байезет?» Хитрый судья ответил не сразу. «Карс знаменит у нас крепостью своих стен, Эрзерум — храбростью жителей, а Байезет славен хорошенькими женщинами. Какой же вы хотели от нашего города защиты?» Сначала подали чай в маленьких чашечках. Потом денщики-мусульмане, одетые в новые мундиры, внесли на подносе громадную гору белоснежного риса, напоминающую по форме очертания Арарата, в вершину которого был воткнут русский флажок, и это, видно, опечалило турок. «Да, скоро конец вселенной», — печально завздыхали турки, и, вконец отчаявшись, стали есть рис не руками, а вилками. На столе появились ароматные приправы хуруши. Облитые миндальным соусом фазаны, вареные в меду цыплята и, наконец, как лакомство, подали тушеное мясо новорожденного теленка. «Просто жаль все это пахтать без водки», — огорчился Ватнин и незаметно куда-то вышел. За ним под каким-то предлогом ненадолго удалился Штоквиц, следом потянулись поодиночке и остальные. Глаза гостей уже затуманились от сытости, они быстро облизывали пальцы, масло стекало с их подбородков, надаренные меха и халаты синего шелка. Но вот на столе опять быстрая смена блюд. Вяленые апельсины и миндаль, обсыпанный сахаром, рахат-лукум, халва и мороженое. На следующий же день в Байезете можно было наблюдать такую картину. По улицам пылили стада овец. Турки таскали узлы, громыхали арбы, груженные домашним скарбом. Это мусульмане, убедясь в безопасности, разбирали обратно по своим домам имущество, спрятанное у армян и евреев. Иногда слышались признания такого рода. «Спасибо тебе, Марук», — кланялся турок армянину. «Ты сделал добро мне, и я отплачу тебе. Вот скоро придет Фаик-паша, и вас будут грабить. Но ты не бойся, Марук, я тоже приму твое добро в своем доме». В этом зловещем «скоро» было что-то странное, во что не хотелось верить.